сказка и современная культура. Есть, однако, другая область, в которой воздействие сказки плодотворно по сегодняшний день. Это музыкально-драматическое, балетное и оперное искусство, а также симфоническая музыка. Здесь влияние оказывает не только словесный, но и музыкальный фольклор. Руслан и Людмила Глинки пронизаны сказочным и музыкальным фольклором. Каждый, конечно, вспомнит также сказку о царе Салтане и Кощее Бессмертного Римского-Корсакова, любовь к трем апельсинам Прокофьева. Менее известны оперы «Морозко», «Гуси-лебеди», «Весберга» 1930, «Волк и семеро козлят», «Коваль» 1941. На сказки братьев Гримм сочинено более 30 немецких опер. Более многочисленны балеты. Два балета на сюжет «Конька-горбунка», «Минкуса», «Щедрина», «Спящая красавица» Чайковского, «Золушка» Прокофьева, «Жар-птица», «Сказка о беглом солдате и черте» и «Байка про лису», «Петуха, кота и барана» Стравинского, «Ивушка» Евлахова, «Аладдин и волшебная лампа» Савельева, а также симфонические произведения «Шахерезада» и «Сказка для большого оркестра» Римского-Корсакова, «Баба Яга и Кикимора» Лядова, «О шуте семерых шутов, перешутившим» и «Сказки старой бабушки» Прокофьева и целый ряд других произведений. На сказочном и музыкальном фольклоре зиждется молодое оперное и балетное искусство в наших национальных республиках, например, «Шурале» Ярулина. Примечание. В основе балета «Ярулина» «Шурале» лежит одноименная сказка «Тугая», написанная на материале татарских народных сказок. Конец примечания. Интересно, однако, что нет общеизвестных или популярных драматизаций сказки. Сказка на сцене без музыки была бы просто скучна. То чудесное, что есть в сказке, только с музыкой становится реальностью, не перестающей быть чудесной. Сказка, возможно, в кукольном театре, где имеются многочисленные постановки. В кино сказка также невозможна, как и на сцене, и по тем же причинам. Несмеяно. Мультипликационный фильм возможен на тех же основаниях, что и кукольный театр. Но есть одна область искусства, которая как бы вне положена по отношению к сказке. Это живопись. Правда, в художественных иллюстрациях к сказкам нет недостатка. Но, на мой взгляд, даже лучшие из них не передают мира сказки, представляют собой стилизацию. Они не соответствуют ни народным представлениям, ни духу сказки. Я думаю, что сказку вообще принципиально невозможно иллюстрировать, так как события сказки совершаются как бы вне времени и пространства, а изобразительное искусство переносит их в реальное, зримое пространство. Сказка сразу перестает быть сказкой. Это относится даже к лучшим картинам, как, например, к «Аленушке» Васнецова. Картина полна искреннего, очень жизненного лиризма. Девушка у воды, в камышах, горестно обняла колени, положила на них голову и невидящим взглядом, вся ушедшая в свое горе, смотрит перед собой. Это прекрасная картина, но от сказки в ней нет ничего, кроме подписи. Несравненно слабее, просто очень слаба другая картина Васнецова «Ковер-самолет». Ковер-самолет висит в воздухе, на нем спокойно стоит царевна, и мы этому не верим. Гениальные! Крупные художники, изображая сказку, выражали не только ее, сколько самих себя. Таковы, например, «Царевна-лебедь» или «33 богатыря» Врубеля. Это типичный Врубель, но это не сказка. Но я несколько отвлекся. На тему о сказке как факторе развития европейской культуры можно было бы написать целую книгу.